Литнет представляет. Кира Малек. Найду мелкое. Читает Надежда Леонтьева. Глава первая. Лера. На улице было просто пипец, какая жара. Так пекло, что, кажется, асфальт плыл. Хорошо, что я надела легкий топ и шорты из хлопка, иначе вспрела бы вся. В этом году месяц июль вообще удивляет на скачки температур, поэтому и не знаешь, как одеться – или в шубу, или в купальник. Я подхожу к назначенному времени и месту, смотрю, куда меня привел навигатор. Это ресторан в центре Москвы. С виду сразу видно, что пафосное место. И тут я жалею, что оделась как на пляж. Надо было заранее погуглить, где будет встреча. Но времени на переодевки уже нет, поэтому, печально вздохнув, вхожу. Меня сразу встречает администратор и прохладный воздух кондиционера. О, это кайф! Обстановка здесь очень даже располагающая. Все спокойно в бежевых тонах, зоны разделены соломенными перегородками и очень много различной зелени. На полках, подвешены на потолке и даже на полу стоят цветы в огромных горшках. Я как будто попала в свой собственный рай. Потому что моя стезя – это ландшафтный дизайн. И как раз сейчас у меня встреча с крупным клиентом. Я осматриваюсь в поисках, и мой взгляд упирается на столик, который расположен почти напротив дверей. За ним сидит, наверное, человек 5, но взгляд задерживается на конкретном человеке, а точнее на глазах мужчины. Он просто смотрел на меня, а мне казалось, что он пожирал меня одним только взглядом. На расстоянии я не видела цвет его глаз, но мне было и не нужно. Такое беспринципное оглядывание с ног до головы просто возмутило. Я, нахмурившись, просто отвернулась. Как раз увидела, что мне машет женщина со столика, который находится рядом с панорамными окнами. Это мой клиент. Я машу в ответ и, улыбаясь, направилась к ней. «Здравствуйте, Валерия». Женщина на вид лет 40 протягивает мне руку. «Меня зовут Юлия. Это я с вами связывалась по поводу ландшафта». «Приятно, я так и поняла». Мы закрепили наше знакомство рукопожатием и уселись за стол. Мне порекомендовали вас мои знакомые, так как вы неординарно подходите к работе, и все ваши проекты мне безумно понравились. На минуту она замолчала, так как в это время подошел официант и принес кофе. Он уточнил, нужно ли нам что-то еще, и когда получил отрицательный ответ, удалился. Я перейду сразу к делу. Хочу вас пригласить на выходные к нам в дом и осмотреть площадь работ. Вы нам скажите, сколько это будет по времени. Ну, о деньгах можете не волноваться. Сколько нужно, столько и оплатим. Мне симпатизировала эта женщина. И не из-за того, что она имеет какой-то статус в обществе и деньги. От нее веяло добротой и простотой. Это сразу бросается в глаза. А может, ее просто предупредили, что я такой человек, что мне наплевать, кто передо мной. Мне главное чувствовать себя комфортно в работе и, соответственно, найти общий язык с клиентами. У меня много проектов, где я просто за пирожок с чаем делала работу, потому что так мне захотелось. По жизни я добрый и отзывчивый человек. Но вот если меня обидят или оскорбят, то ни за какие деньги я не буду это терпеть. Вообще, когда на меня нападает злость, я и матом трехэтажным могу послать далеко и надолго. Мне очень приятно это слышать, Юлия, и я уже хочу побыстрее посмотреть фронт работ. Вы ведь знаете, что я не делаю похожие проекты? Я сначала осматриваю территорию, а потом у меня мозг конструирует все в мыслях. А уж потом перевожу все в компьютер. Я показала пальцем на голову и засмеялась. Она тоже весело закивала и ответила. «Да, конечно. Я заметила, что проекты у вас не повторяются. Мне и нужно, чтобы все было индивидуально, не как у всех». «Ну и замечательно», — подытожила я. В общем, мы обсудили с Юлией время и место встречи и попрощались. Я задержалась за столиком, так как мне поступил звонок от брата. «Леркин, я сегодня играю, ты придешь?» «Просто удача, что меня прослушивают. Там один чувак ногу сломал, и освободилось место. Ну как, придешь?» Вова как ураган налетел на меня со своей просьбой. Он давно ходит на прослушивание по игре на фортепиано, и поэтому для него это важно. Он действительно играет как бог. Но люди не замечают его талантов, так как в мир музыки обычно попадают у кого карман толще или родственники в высших кругах. Так как я уже с клиентом встретилась и все нюансы обсудила, день у меня свободный. «Смогу, только во сколько? А то мне переодеться нужно». Я уже встала из-за стола и направилась к входу, как мне перегородил вход пухленький дядечка. В 5 вечера. Жду. Адрес скину в СМС. Чмоки. И отключился. Я убрала телефон в карман и тупо уставилась на незнакомца. «Извините, девушка, что вас отвлекаю, но у меня к вам предложение». Начинает тон, но почему-то мне это уже не нравится. «Я опаздываю. Если что-то срочное, говорите». Выдаю я и складываю руки в замок перед собой. Он прокашливается. Затем столиком и указывает на столик, где сидел тот мужчина с пожирающим взглядом. «У Артема Давидовича к вам предложение». Видно, что дядечка нервничает. Он достал какую-то тряпочку из кармана и начал судорожно вытирать вспотевший лоб. Я посмотрела за тот столик и наткнулась опять взглядом на этого мужчину. Он сидел вальяжно на диванчике, и корпус был повернут в нашу сторону. Одна рука лежала на столе и постукивала пальцами, а другая свободно лежала на подголовье дивана. Раз он нескромно себя ведет, значит и мне можно без зазрения совести осмотреть этого наглого мужчину. Он был весь в черном. Рубашка плотно облегала тело, как вторая кожа, а рукава закатаны, оголяя его красивые мужские руки, на которых можно заметить вены. Снизу вверх я скользнула взглядом и остановилась на его лице. Красивая, аристократичная. Легкая небритость и короткая стрижка делала из него брутала. Он действительно красивый мужик. Но, блин, по одному взгляду понятно, какой он опасный. А мне приключения на жопу не нужны. Ну нафиг. В этот момент наши взгляды пересекаются, и я вижу, как он ухмыляется. Еще бы, я его почти взглядом раздела. Я поворачиваюсь к дяденьке с невозмутимым видом. «Передайте вашему другу или боссу, я не знаю, в каких вы отношениях, но мне некогда». И не дав ему даже что-то ответить, просто спокойно его обошла и вышла из ресторана.